История пятая. Ни о чем не жалейте. Ко мне на консультацию пришла девушка Галина. У нее было постоянное чувство вины за то, что сама себе усложнила жизнь. По крайней мере, она так думала. «Арт, ты знаешь, я никак не могу себя простить. Вот ушла я в никуда с хорошей работы, потому что коллектив был неприятный. Полгода искала новое место, потратила все накопления и сейчас получаю намного меньше. Я рассталась с парнем, который меня любил. Да, у него был скверный характер, он манипулировал в отношениях, но и хорошие моменты тоже были. А сейчас я одна, и мне так одиноко. Даже сумочку, свою любимую, я так и не успела купить. Все время тратила деньги на что-то другое. Ходила мимо и облизывалась у витрины. А теперь ее нет больше в продаже. И так со мной постоянно. Что же я за дура такая?» «Так, Галина, во-первых, ты не дура. Прекрати так себя называть», — начал я свой ответ. «Во-вторых, пойми, если на определенном этапе жизни ты совершила какой-то поступок или сделала какой-то выбор, то на тот момент в этом поступке и выборе был смысл. Если ты начинаешь думать, что ты могла поступить по-другому и тем более переживаешь из-за этого, знай, ты не могла поступить иначе. Это был единственный возможный вариант, исходя из тех мыслей, чувств, эмоций, знаний и обстоятельств, которые были в тот момент. Исходя из всех тех событий, мыслей и чувств, ты каждый раз принимала единственно верное решение. Если бы было другое верное решение, ты бы его обязательно приняла, но его не было. Тогда ты никак не могла остаться на неприятной работе. Быть с человеком, который тебя достал, или купить вещь не первой необходимости. И так во всех моментах, которых ты считаешь своими ошибками. Это не были твои ошибки. Запомни это раз и навсегда. Тем более ты из всего этого получаешь драгоценный опыт. Мои советы помогли Галине. И вам я советую взять на заметку именно такой подход. Если вы жалеете о чем-то в прошлом, поймите, тогда вы приняли единственно верное решение. Другого решения не было. И пусть вам не кажется, что оно было. Я вам говорю, не было. Не стоит винить себя за это. Исключением можно считать только преступление. Я всегда выступаю за праведный и честный путь. А в остальных случаях не смейте себя винить и точка.